Глава пятая. Только Фомин лег, как далекая вспышка молнии блеснула в окне, и донеслись глухие раскаты грома. Он нехотя встал и закрыл окно. «Ничего, надышусь на пароходе», — подумал он и посмотрел на часы. Была половина двенадцатого. Он снова забрался под одеяло, торопливо и жадно затянулся несколько раз и положил папиросу на уголок стола. Подготовка этапа на Колыму потребовала огромного напряжения. Все это время приходилось работать до глубокой ночи. Сегодня начальник лагеря приказал выспаться и быть готовым к отъезду. Снова несколько вспышек осветило комнату, и, казалось, заурчало все небо. Фомин закрылся с головой и положил руку на ухо. С самого детства гроза вызывала у него неприятное чувство смятения. Раскаты грома удалялись. «Фомин, проснитесь!» — откуда-то издалека звал его Роев. «Встаньте, товарищ Фомин!» — настойчиво повторил голос над самой головой. «В лагере чрезвычайное происшествие!» Он открыл глаза и увидел озабоченное лицо старшего воспитателя. «Да-да, побег!» — торопливо говорил Роев, пододвигая стул с его одеждой. «Это большая для всех неприятность!» Администрация лагеря уже была на своих местах. Горели фонари, светились окна. Заключенные выбегали из бараков и выстраивались на поверку. В кабинете начальника лагеря старший конвоир, молодой охранник с пухлым и круглым, как блин, лицом, сбивчиво докладывал. «Значит, когда пошабашили, всех, як было 25 укузов и двух бойцов, усе як положено, пиляем, значит, на подъем». А тут зараз выскочил с переулка грузовик и уплотную в обгон. Ну, один и сиганул в кузов, и усё. Пока памятовали и остановились, дали предупредительный. Он не закончил фразы и только махнул рукой. «Разгильдяйство! Возмутительная халатность! Судить! Будем судить!» Гремел начальник, стуча кулаком по столу. «Виноват! Трошки растиралась!» «Да и в городе по инструкции применять оружие не положено!» Виновато бормотал конвоир. «Мне можно идти?» «Идите и под арест, я распоряжусь!» Конвоир почесал затылок и понуро вышел. Зазвонил телефон. Начальник торопливо схватился за трубку. «Да-да, нашли шофера, ничего не заметил. Странно. Говорит, приехал и сразу в гараж. Так-так, значит, машину с заключенными видел?» «А что собой представляет водитель? Комсомолец не вызывает подозрений?» Очевидно, соскочил по дороге. «Что за преступник? Сейчас просмотрю личное дело и сообщу». Он повесил трубку. В кабинет быстро вошел взволнованный командир охраны. «Еще одно непонятное обстоятельство. Поверка показала, недостает двух заключенных, товарищ начальник», – доложил он. «Как?» «Да вот так. Искали кругом. Нет, как сквозь землю провалились. Непонятная чертовщина». «Что творится? Что творится?» – простонал начальник лагеря и повернулся к заведующему учетно-распределительным бюро. «Дайте личные дела». Высокий человек положил две желтые папки и коротко доложил. «Один рецидивист. Ничего особенного. Второй – опасный преступник». «Еще раз проверить лагерь, опросить дневальных бригадиров», – распорядился начальник и раскрыл личное дело. «Так, сокол Крамелюк по кличке Золотой», – забормотал он под нос, просматривая формуляр. «Судимости 3, этот не опасен, да и засыплется в ближайшее время». Он отложил папку и раскрыл другую. «Копыткин, 20 лет, статья...» «Да тут целая семейка. Отец, два брата расстреляны в 30-м по одному делу. Да, убийство деревенских активистов в районе Астрахани. Как несовершеннолетнему высшая мера заменена 10 годами. Характеристика. Подозрение в убийстве, лагерный бандитизм, нарушение режима». Он вскочил и забегал по кабинету. «Это опасный враг. Искать... перевернуть весь город, а найти...» Повторная поверка ничего не прибавила. В город были посланы оперативные группы –